Глава 31. На шаг ближе к разгадке. Оставив Тосили шнырять доедать свой ужин в полном непонимании происходящего, я побежала в соседнюю комнату. Мне просто жизненно необходимо было поделиться с кем-то своими догадками. Конечно, безопаснее было бы обратиться с этим вопросом к Реду, но ведь он сейчас занят своими королевскими делами, и ему не до меня. Остается только Крис. Впорхнув к нему в комнату, я с облегчением обнаружила, что он там совершенно один. Сидит на кровати, по обыкновению, полностью поглощен чтением очередной книги. «Ты делаешь упражнения?» — с порога поинтересовалась я, больше для порядка, чем с какой-то целью. Оторвавшись от книги, барон поднял на меня глаза и серьезно заметил. «Разумеется. Только недавно закончил разминочный комплекс для ног и спины». «Отлично», — хмыкнула я. «Мышцам необходимо давать посильную нагрузку». «Между прочим, мозг — это тоже мышца, которая нуждается в постоянной тренировке», — назидательно ответил друг, переворачивая пожелтевшую от времени страницу. «В таком случае откладывай свое чтение. Я как раз с упражнениями для этой мышцы». Плюхнувшись в кресло рядом с кроватью, принялась бесцельно водить пальцем по корешкам лежавших рядом книг. «Выкладывай», — оживился друг. «У тебя есть какие-то догадки?» «Собственно говоря, да», — выдохнула я. «Думаю, что наших влюбленных убила ведьма. Вернее, не она сама, а нежить, которую она вызвала. Вспомни, все вокруг твердили одно и то же, что на убитых не было никаких внешних повреждений, только странные белые волосы. Так вот, до меня только что дошло. Не белые, а седые. Сам посуди. Обычные люди, вчерашние дети, не владеющие магией и не имеющие никакой возможности противостоять орде умертвей. Даже мы со шнырем улепетывали от этих исчадий со всех ног, а тут просто пара влюбленных недорослей». Крис задумался. «Вполне вероятно, что Неп и Айра действительно могли умереть просто от страха или от руки призрачных воинов. Только зачем ведьме насылать их на вчерашних, как ты выразилась, детей?» «Затем, что они узнали ее секрет», — вздохнула я, подводя к самому главному. «И какой же это секрет?» В голосе барона отчетливо сквозило любопытство. «Очень простой, но оттого не менее странный», — выдержав драматическую паузу, выдала. «Секрет в том, что нет на самом деле никакой ведьмы». «Как это?» — выпучил глаза друг. «Нам здесь только ленивый про нее не рассказал». «Да-да, рассказал. И это чистая правда», — согласилась и добавила. «За исключением того, что ведьма эта не настоящая. Я только сейчас поняла. Там в лесу шнырь запустил ей по горбу поленом. Да ни один пожилой человек не встанет и не побежит после такого. А она, как ни в чем не бывало, вскочила и припустила во всю прыть. Спрашивается, почему? Да потому что горб накладной. А потом вырвала веткой себе целый клок волос и даже не пискнула. Прямо чудо, а не женщина». Я вытащила подобранный пучок волос и протянула платок с ними Крису. Банник назвал это мочалом. Сначала я не обратила внимания на его слова, но теперь понимаю, что он имел в виду их ненатуральность, — взволнованно сообщила ему. «Кто-то специально переодевается в ведьму и наводит страх на окружающих, понимаешь? Скажи, в твоих книгах не написано, чтобы пользоваться рогом дроу. Нужен магический резерв?» «Нет», — покачал головой Крис. «Достаточно просто иметь артефакт». «Значит, любой из местных жителей может оказаться хозяйкой этого неблагого двора», — протянула я. Крис внимательно посмотрел на меня. Не выдержав его взгляда, я смущенно отвернулась. «Ну, что ж ты замолчала?» — понукал он. «Договаривай. Ты хотела сказать, что Намирелия тоже может ими управлять». «Да», — тихо кивнула в ответ. «Кира, мы дружим уже много лет». Устало вздохнул барон. «Не знаю, как ты, а я очень дорожу нашей дружбой и не хочу недомолвок между нами. Говори, пожалуйста, прямо, что именно тебя гложет?» Вздох облегчения непроизвольно вырвался у меня, и я согласно кивнула, продолжив рассуждение. «Справедливо. Осталось выяснить, кому же из населения понадобилось переодеваться старухой, и, главное, зачем?» «Есть идеи?» — задумчиво потер обросший щетиной подбородок Крис. «К сожалению, кроме варианта о золотой лихорадке, нет», — поджала губы я. «Но этот мотив теперь кажется притянутым за уши. Слишком уж сложно получается. Зачем устраивать маскарад с переодеванием, если и так в любой момент можно прийти и накопать, сколько тебе нужно? В лесу не так уж и сложно остаться незамеченным. — Это верно, — согласился друг. — Но с другой стороны, если тебя все хорошо знают, не грех и подстраховаться. В любом случае, если с мотивами у нас по нулям, можно пойти другим путем — проверить всех жителей Жижиц. Это, конечно, займет некоторое время, но зато и результат будет стопроцентный. — Предлагаешь обыскать каждый дом? — раздумывала я. — Может быть, ты и прав. Занятие трудоемкое, но отнюдь не невыполнимое. Будем исключать всех подозреваемых одного за другим. — Нужно все продумать и составить план обысков, — предложил Крис. — После наинуднейшего в моей жизни занятия по составлению всякого рода списков с Редом я восприняла эту идею без особенного энтузиазма, с радостью делегировав эту сомнительную честь другу. А сама решила незамедлительно посоветоваться с одним небезызвестным следователем. Включив коммуникатор, я попыталась вызвать Тэтчерда на разговор, однако он на мои звонки не отвечал. Немного раздосадованная, я вернулась в комнату, где меня ожидали Шнырь и Тасилий. Введя их в курс дела, сразу поинтересовалась, есть ли у кого-нибудь из них какие-то идеи по поводу проведения обысков домов местных жителей. «Может быть, добыть официальное королевское разрешение на это мероприятие?» — размышляла вслух я. «Хотя лучше оставить это уже на самый крайний случай. Хотелось бы сделать все по-тихому, не привлекая лишнего внимания, и желательно незаметно для самих обыскиваемых». «Тогда нам необходим сильно отвлекающий фактор, который займет хозяев на то время, пока мы будем обыскивать дом», — констатировал чертяка. «Может, подожжем чего-нибудь у соседей?» «Ну да», — хмыкнула я. «И пока половину деревни обыщем, вторую благополучно спалим. Так себе идея». «Ну, тогда давай организуем потоп», — пожал плечами фамильяр. «Нет уж, во мне потихоньку начала закипать злость. Давайте уж на этот раз обойдемся без стихийных бедствий». «Тогда я не знаю», — надулся чертяка. «Что может случиться такого, что ты забудешь обо всем на свете и побежишь, сломя голову, во двор, кроме стихийного бедствия?» «Что-нибудь удивительно прекрасное?» — робко подал голос Тасилий. «Не говори глупостей. Барашка просто так с неба не падает», — оборвал его Шнырь. «А ничего удивительнее и прекраснее нее я в жизни не видел». «Хм-м-м», — задумчиво почесала подбородок я. «Прекрасное, говорите? А это интересная мысль. Ждите меня здесь, скоро вернусь». И я помчалась в комнату Криса. Перед тем, как приступить к задуманному, следовало тщательно ознакомиться с планом работ, составленным другом. «Список готов?» — с порога набросилась я на барона. «Вот, держи», — улыбнулся он и протянул мне исписанный мелким аккуратным почерком листок. Едва взглянув на бумагу, я сразу же поняла, что решение заняться этим Крису было абсолютно верным, потому что во главе списка стояло имя, о котором я совершенно не подумала и даже ни разу не рассматривала в качестве возможного подозреваемого в этом деле. Под номером 1 в списке Криса был обозначен дом миссис Випс.